Глава 27. Батюшка Ставросий. Волки сидели под могучим кедром уже третий час. Облизывались и следили за дергающимся метрах в 7 над землей обедом. Конечно, рыцарь висел в безопасности. Вы, должно быть, думаете, самое время помолиться, дочитать «Отче наш», призвать молнии. Ага, сейчас. Возможно, очередной аминь и разметал бы стаю. Но одна из ветвей, скорее всего, случайно, а может и нет, заткнула рот крестоносца огромной шипастой шишкой. Потому получилась ситуация поистине патовая. Ни одна из сторон не могла добраться до другой или хоть как-то навредить. Барон более-менее свободно шевелил только пальцами и ступнями. Он даже головой вертеть не мог. Две ветви зафиксировали его пушистый череп, словно в тисках. Не будь меч волшебным, и не приклейся к ладони намертво, давно бы выпал. Все тело затекло и ужасно болело. Но рыцарь не ныл и не жаловался. И не только из-за шишки во рту, хотя большей частью из-за нее. Но не таков по лбу, чтобы впадать в уныние. Его утешение и опора — вера. Щит — непреклонность. Защитник его — сам Христос. И крестоносец, в отличие от любого нормального человека, давно бы сошедшего с ума, расслабился и молился про себя. И даже немножко поспал. Короче, вопреки здравому смыслу, за себя Константин не боялся вовсе. Он немного беспокоился за Пиндаля. Как-никак доверился человек, рассчитывает на покровительство. И несмотря на то, что официальный договор ими еще заключен не был, Константин чувствовал за кандидата в слуги ответственность. Барон за своих горой стоял и обижать никому постороннему не позволял. Всегда обижал лично, самостоятельно. Мог и прибить, и покалечить. Но если это позволяли себе другие, мстил страшно. Внушало надежду то, что за несколько часов, прошедших с момента его пленения кедром, Пожапье так и не вышел к стае. Не иначе Дева Мария стопы корзинчика в иное место направила. А то съели бы толстячка вместе со стопами. И лаптями на них. Но более всего рыцарь переживал за... А вот и не за княжну. И даже не за Колобка. А за свою репутацию в глазах Барамира и Дымова. Почему? С его точки зрения, Данунашка — невинное дитя. И погибели этого чистого создания Господь не допустит ни под каким предлогом. Колобок — вообще существо, хоть и непонятное, но вполне способное постоять за себя. Полбу уже давно сопоставил его визг и внезапную слабость дружинников. Прослыть вором, тайно похитившим волшебный меч, не хотелось. Он собирался честно вернуть вещи старосты еще до того, как Сумкин придет в себя. Но вот закрутилось. И теперь совершенно непонятно, что делать и как до Барамира донести всю скорбь и нелепость случившегося с крестоносцем несчастья. Константин висел, молча молился и думал. Периодически, когда белая полоска опускалась до нуля, спал, восстанавливая ее, снова думал. Красная полоска медленно, очень медленно, гораздо медленнее белой, но тоже укорачивалась. Тело рыцарь уже не ощущал совершенно. Никакого дискомфорта, кроме душевного. «Именно так, наверное, чувствуют себя ангелы», — подумал крестоносец. «Ну что же, нужно привыкать. Скоро на небеса, а там будет выбор попроситься в ангелы-каратели и срубить этот кедр к ядрене фене мечом огненным». А что же Пиндаль Пожапье? Где этот достойный, во всех отношениях приятный, в меру упитанный мужчинка в самом расцвете сил, почти достигший вершины в нелегком труде корзиноплетения? Почему он не ринулся на помощь господину? Почему не погиб геройски? Да потому что не дурак. И вовсе не заблудился корзинчик. Пропадать не хотел зазря, вот и все. Жизнь-то одна единственная, и прожить ее нужно так, чтобы не было мучительно больно. Вот кредо Пиндаля. А быть разорванным полусотней волков, что может быть больнее? На этой мысли корзинчик вздрогнул. Его живое воображение нарисовало не менее дюжины гораздо более мучительных смертей. «Тьфу, дьявол!» — шепотом выругался он, сплюнул и перекрестился. «Чур, чур меня!» Следы волков он заметил уже давно. Тихонько крался по лесу, стараясь не шуметь и вообще не привлекать внимания. Благо ветер, хоть и не сильный, но дул навстречу, и волки не могли его учуять. Пиндаль видел, как рыцарь двумя ударами расправился с парой волков и как его схватил шишень. Шишни вообще-то существа совсем не агрессивные. и проявляют активность только зимой, когда елочкам холодно. Некоторые таки вовсе всю жизнь просто растут, ни разу не выдав своей истинной природы. Но если в их присутствии начинают обижать другие растения, а тем более маленьких елочек, впадают в ярость. К сожалению, или напротив, к радости, шишни, как и все деревья, туповаты. Да что там, просто идиоты, чего скрывать. И запросто посредине действия могут забыть, от чего они хотели-то. Так и тут. Неясно, спасал шишень его хозяина. Или наоборот, насилие задумал. Теперь, верно, уже и сам не помнит. Ждать, пока волки уйдут сами, по жабье не стал. Во-первых, голодные волки кого хочешь переждут. А во-вторых, может измениться ветер. И тогда у волков появится еще одно блюдо. Пиндаль в собственном соку. До погоста было недалеко. Он уже виднелся за поворотом, когда наши герои встретили злосчастную бабку. И корзинщик решил бежать за помощью. Ну, как бежать? Осторожно красться. Повстречать еще одну стаю совсем не хотелось. На опушке, уже почти в лесу, но еще на дороге, мялись, не решаясь войти под сень деревьев, пятеро вернувшихся дружинников. Заметили таки, что пропал их подопечный. Вернее, мялись четверо. А Степан Бадья уговаривал их идти искать пушисто-геройского идиота. «Вы дружинники, слуги князевы! Чё, забыли, какой наказ Барамир дал? Найти, принести. Ну, или привести. «Барамир уже не тысяцкий», — ответил первый дружинник. «Да кабы не он, вас всех бы лесовик сожрал! Это он кладенцом корни его отсек, иначе не перевернули бы, не одолели Ирода. Да кабы мы за ним не поехали и лесовика не повстречали», — сказал второй. «В общем так, приказываю, идем в лес, спасаем всех, и с почетом домой». «А ты вообще не наш десятник, ежели у Козьмы зуб не заболел?» — промямлил третий. «Вот мог бы ходить, слез бы с лошади, да надавал вам по шеям. В общем так, я в лес, кто не трус, за мной, остальные на погост. Расскажете, что случилось, подкрепление соберете. Знаю, в лесу опасно, но делать нечего, долг». «Так и скажи, зацепили тебя слова этого кучерявого?» «Зацепили. И отношение его зацепило. И уважение. Но не могу я его теперь бросить. Вот раньше плевать мне на него было, а теперь нет. О, это чё?» Дружинники схватились за мечи и на всякий случай перекрестились. Последнее восклицание относилось к вывалившемуся из кустов пиндалю. Выглядел он и правда неважно. Грязный, исцарапанный, с налипшими листиками и прочим мусором. Дело в том, что по пути корзинчик нарочно выбирал такой путь, где волчьих троп точно нет. И, как следствие, продирался сквозь малинник, в котором встретил медведицу с двумя медвежатами. Медведица очень удивилась, увидев в своей вотчине человека. Медвежата тоже. И решили поиграть. По жопье играть с ними не захотел и задал стрекача. Напролом, не разбирая дороги. «А, это ты?» Степан первым узнал перекошенное страхом лицо слуги благородного рыцаря. «Чё стряслось?» «Шишень!» — выдохнул Пиндаль и бешено заозирался. «Волки! Много!» Будучи чистым крафтером, он не видел уровней дружинников. Уровни мобов мог определить, а вот игроков, неписей и черных нет. Но предполагал, что вои примерно 50-е, а десятник 70-е не меньше. «Чё, говори толком!» «Шишень схватил барона!» «А под ним волки, две стаи. В основном молодняк, но есть и матерые. Помогите!» Степан оглядел свой отряд. Те потупились, отводя взгляд. Лишь один, самый молодой, почти мальчик, у которого и борода-то форменная, скорее всего, накладная, гордо выпрямился. «Десятник!» — браво начал он. «Я, как самый младший, готов исполнить свой долг. Прикажи, и я помчусь за помощью, как ветер!» Степан вздохнул. Ноги болели страшно. А на коне по такому бурелому попробуй проберись. Вот чё, супротив шишеня мы не бойцы. Да и стая. Делаем так. Ты, Тимоха, скачи в погост. Объясни чё. Пусть староста подмогу соберет и мешка два соли захватит. Но он знает, сам меня учил. А мы? Мы тут будем ждать, чтобы вам, значится, потом нужное место не проскочить. Давай, ноги в руки. Подмога в лице дюжины воев прибыла часа через три. Самого Барамира не было, видно, не здоровится старости. Зато вместе с ними прискакал батюшка. Отец Ставросий славился на всю округу крутым нравом, суровостью и практически не вмещавшейся в бочкообразном теле святостью. Святость переполняла батюшку регулярно и, выплескиваясь, периодически изменяла чью-то жизнь кардинально. В такие минуты рядом с батюшкой лучше было не стоять. Он мог так засвятить кадилом, что и в себя придешь не скоро, а то и вовсе Богу душу отдашь. Конечно, Богу. Не может же батюшка до черта тешить. В общем, это был человек из разряда «на Бога надейся, а сам не плашай». До того, как посвятить жизнь свою служению Божию, служил батюшка на корабле боцманом и сохранил с тех пор некоторые привычки, на кое церковное начальство в лице епископа Кондратия смотрело сквозь пальцы. Был батюшка Ставросий из черных, но из тех немногочисленных черных, кто посвящен в тайны существования клубов, игроков и неписей. Будь воля Кондратия, давно бы Ставросий примкнул к светлым. Однако не все так просто. Кандидатура трижды рассматривалась советом и трижды отклонялась. И на то были вполне объективные причины, излагать кое сейчас не к месту. Через пару месяцев Совет Светлых Сил Руси, СССР, должен был снова поднять этот вопрос. Ставросий очень хотел стать неписем. И даже на всякий случай перестал бить на исповедях грешников. Хотя, ежели видел творящееся вот прямо сейчас непотребство, мгновенно вспоминал сентенцию «добро должно быть с кулаками» и доносил свет истинной веры путем вбивания заповедей непосредственно в головы. Хотя бывало, что и в почке. Короче, в его присутствии в радиусе 50 километров жили по-божески абсолютно все. В его черную рясу были вшиты толстые металлические пластины. Под ней виднелся бело-голубой полосатый подрясник и красивые татуировки. Одна с надписью «ЗВДВ», как он расшифровывал, «за верность делу Вседержителя». И вторая с красивой голой женщиной, которую он выдавал за Марию Магдалину до знакомства со Спасителем. Полупудовое кадило, с которым он не расставался, вполне могло сойти за кистень. Огромное серебряное распятие оснащено выкидным ножом размером с гладиус, а четки, держащиеся на гибкой проволоке с затяжной петлей, очень напоминали гарроту. Вот таким был отец Ставросий. Хотя почему был? Он такой по сей день. Что ему сделается под защитой Божией? А, да, вислые усы и оселедец завершают его портрет. Батюшка как мог благословил ожидающих дружинников, и они, уже отрядом почти в 20 душ, поспешили на выручку заплутавшего агнца Божия. Вел их Пендаль, который почему-то батюшке с первого взгляда не понравился и был обозван козлищем.